Возможно, я слишком самоуверен, но в своей победе убежден на 90%. Все же, если не раскрывать рот, то одолеть его нетрудно. Но я не хочу этого делать. Я помню, что он стремится стать героем, и уважаю его за то, что он не пошел по пути злодея с такой причудой. Да даже не злодея, обладателя подобного таланта с руками оторвут в любой области, где требуется работа с людьми. Уверен, Шинса не раз и не два поступит подобные предложения. Даже уверен, что его будет пытаться загрести в свои руки правительство. И также уверен, что Шинса все это понимает. Но даже несмотря на возможность обеспечить себе легкую жизнь без каких-либо усилий, он пошел в герои. Но есть в нем кое-что, что меня невероятно раздражает. Очень уж он зациклен на мысли, что остальным повезло с причудой. Да он прошел через довольно трудные условия, наверняка множество людей относились к нему с опаской и в принципе переставали дружить. Думаю, он похож на того Нита, которого я встретил в детстве, одиноко качающегося на качели, без друзей, из-за своей причуды. И, наверное, именно из-за этого сходства я хочу вставить мозги Шинса на место. Это глупо, рисковать своей возможной победой в турнире, но иначе никак. Лишь словами ему можно доказать то, что он не прав. Но мало какой человек захочет попытаться разбить его скорлупу, ведь из-за его причуды никто не захочет заводить с сиреневолосым задушевных разговоров. Ведь для всех он мрачный тип, способный подчинить тебя своей воле. Ни один человек не способен по-настоящему понять другого человека, всех его мотивов, причин поступков, прошлого и то, что он пережил. И лишь я, обладая невероятным даром, могу приблизиться к пониманию некоторых людей, одним из которых является Шинса. Поэтому я должен хотя бы попытаться что-либо изменить. Время еще было, поэтому я решил прогуляться по ярмарке, которая была около входа на арену. Правда, я не уверен, разрешено ли участникам фестиваля покидать ее до окончания. Но чтобы не тревожить совести, я этого решил так и не узнавать, просто заскочив в раздевалку и забрав карточку, на которой были мои скромные финансы, отправил фантома на улицу, после чего заменился. Мне повезло, и очутился я около какого-то закоулка. Оглядевшись, понял, что, возможно, идея прийти сюда была не самой лучшей. Уверен, людей и во время матчей было много, но сейчас, когда перерыв, к ним присоединились зрители с трибун. Поискав взглядом хоть какие-то ларьки, где была возможность успеть что-нибудь купить до начала боев, встав в очередь к мужчине, который продавал сладости. Толпа к нему тоже была приличная, но она продвигалась довольно быстро, и уже через 5 минут я делал свой заказ. Мне, пожалуйста, 2 тейки с заварным кремом и с шоколадом, 2 данго и апельсиновый сок. Быстро перечислил я свой заказ и, достав карту из кармана, поднес ее к терминалу. Но неожиданно торговец с улыбкой отрицательно помахал головой. «Что вы, для финалиста фестиваля бесплатно!» — во весь голос произнес он, привлекая внимание. «Вот же с, торгаш!» Решил привлечь внимание к своей лавке, причем весьма успешно. Огромная часть народа сразу же повернула головы к нам. И с одной стороны хочется теперь прибить мужичка, но с другой стороны бесплатно. Решив, что 100% скидка перевешивает неудобство, слегка подыграл продавцу. «Самые вкусные моти, что я пробовал», — произнес я радостно, при этом сверля мужика взглядом. Решив хоть как-то отыграть, взял пакет и набрал вышеперечисленных моти с собой, после чего собирался уходить. К сожалению, вывести продавца из себя не вышло, и он, лишь улыбаясь, помахал мне рукой, после чего начал зазывать народ. «А во, посмотри, это же тот парень, который занял 2-е место на первом испытании, еще и на 2-м устроил битву в воздухе. Ага, я так и не понял, что у него за причуда. А можно ваш автограф? Скажите, а сложно ли было достичь финала? Эф, я считаю, что его нужно было дисквалифицировать еще когда он напал на того парня. Вы так круто деретесь. Так, можно ваш автограф? А и мне. Словно сказа в море, я стоически терпел окруживших меня людей и молча ждал, пока фантом отбежит подальше. Стоило этому произойти, как я исчез и вновь оказался у переулка, возле которого появился в первый раз. Черт, ну ты видел, почему этому сопляку он столько всего бесплатно отдал, а мне всего 1 жалкий данго? Жаловалась девушка в крайне облегающем бежево-фиолетовом костюме рядом стоящему мужчине, который был выше нее на голову, да и намного шире. Темно-синяя жилетка, на запястьях что-то наподобие огромных стальных кандалов, разукрашенных под оградительную ленту, то есть чередующуюся желтую и черную полоску. Я узнал этих двоих. Ну так он, а не ты прошел в финал фестиваля, зевнув, ответил смертоносный кулак. Дурацкое геройское имя, но в целом подходящее. Иногда встречаю его, когда мониторю геройские форумы. Причуда простая, но опасная. У него просто жесть, насколько сильные руки. Думаю, одного его удара в грудь мне хватит, чтобы в лучшем случае умереть быстро и безболезненно. И что, он вообще первокурсник, блин, а я прогероиня. Что за дела, где хоть чуточка уважения? А рядом возмущающаяся девушка Леди Гора. Причуда позволяет увеличивать себя до огромных размеров. Крайне разрушительно, от чего и страдает, так как приходится выплачивать множество штрафов за разрушение города и порчу имущества. Впрочем, обладает довольно большой популярностью, так как умеет работать с публикой и на публику. Тем более является одной из тех героинь, которые пользуются своей красотой и сексуализируют свой образ. Хотя спорить с тем, что она красавица, бессмысленно. Сейчас у нас что идет? Правильно, фестиваль Юэй. Ты к Юэй какое-то отношение сейчас имеешь? Нет, а он ученик, который к тому же с интересной причудой. Да и вообще не жалуйся. Лучше радуйся, что такое сильное поколение растет. Почесав подбородок, прогерой вдруг подтвердил мои догадки. ХМ, Гора, а ведь детям вроде нельзя покидать арену, опасность, все дела. Надо бы найти этого паренька. За моей спиной вдруг кто-то приземлился. Резко развернувшись, я увидел древесного Камуи, уже реально известного героя, входящего в топ-100. Стал героем совсем недавно, но продвигается по рейтингу с ужасающей скоростью. Одет в облегающий костюм из темно-синей ткани, поверх которой располагалось что-то вроде деревянной брони. Голову также закрывал деревянный шлем, из-за чего узнать, как выглядит Камуи, не представлялось возможным. Способен управлять деревом. Хорош в абсолютно любой роли. Атака, защита, поддержка, спасение пострадавших, сдерживание злодеев, расчистка обломков зданий. Суперская причуда. Кулак, Гора, нас зачем здесь поставили, чтобы мы языками чесали? У вас тут студент уши греет, а вы даже не заметили. Будь это злодей, у нас было бы 3 трупа. Крайне серьезно произнес Камуи. ХМ, в чем-то я даже с ним согласен. Известно, что среди недавно напавших на студентов Академии злодеев, есть личность, способная создавать порталы. Так какого, собственно говоря, Харина, эти двое балду пинают? Тот же Шигараки подойдет к ним, и не будет больше в этом мире смертоносного кулака и Леди Горы. 2 трупа, я бы успел скрыться и предупредить остальных. Расслабленно произнес я, надкусывая моти со вкусом клубники. Кому и лишь зыркнул на меня. Обернись. Ладно, 3 трупа. Я медленно проглотил сладость. Перед моим лицом застыл тонкий и крайне острый деревянный шип. Черт, будь кому и злодеем, я бы даже не заметил, как умер. ТЦ, почему-то был уверен, что когда он пользуется своей способностью, то дерево издает хоть какой-то звук. Что ж, на будущее учту, что нет. Ты не должен здесь находиться, это опасно, к тому же запрещено. Я лишь купить сладостей. Поняв пакет с вкусностями вверх, виновато улыбнулся. Купил, теперь возвращайся. Скоро фестиваль продолжится, тебя же в принципе могу исключить за то, что покинул зону отдыха. Понял, ухожу. Фонтом уже в раздевалке, так что я могу переместиться туда в любой момент. Дожую только моти. Хоть он и хмурый тип, но пообщаться с героем из первой сотни хочется. Я неясно выражаюсь? Эх, жаль. Ладно, всем пока. Грустно махнув рукой, я попрощался с троицей героев. Секунда, и окружающее меня пространство сменяется на раздевалку. И стоило только тут оказаться, как в нескольких шагах от меня раздается грохот от соприкосновения кулака Иды с железным шкафчиком. Впрочем, Тенья сразу же заметил меня. «Прости, ты выходил на улицу?» – потерянно произнес он, явно находясь в мыслях где-то далеко. Я осторожно кивнул, но речи о том, что это непозволительно, запрещено и вообще позорит Юэй, не последовало. Ида лишь кивнул, явно не вникая в мой ответ, и развернулся, чтобы выйти из раздевалки. «Эй-эй-эй, Ида, что случилось?» Я схватил его за плечо. «Ничего, все нормально», — ответил мне безэмоциональный голос. «Ида, что произошло?» — вновь спросил я, продолжая удерживать его за плечо, но тот неожиданно разозлился и выдернул его. «Не твое дело, Такиучи, не лезь в не свое, блядь, дело», — более высоким голосом, чем обычно, произнес Ида, и в то мгновение, что он был ко мне лицом, я увидел, что его глаза были красными, а на щеках дорожки от слез. «Тише, понял, не мое дело, так не мое». «Что, и конца фестиваля не дождешься?» – осторожно спросил я. «Произошло нечто явно плохое и одновременно важное. Да чтобы этот гребаный фестиваль горел в аду, и эти гребанные злодеи, и этот гребаный мир. Ненавижу». Взмах ноги, и деревянная скамейка разлетается на 2 части, с грохотом врезаясь в шкафчики. Ида сейчас явно не контролирует себя, даже его причуда, кажется, вышла из-под контроля. Помещение наполнил низкий рев двигателей, и сам Ида явно не видел, что часть школьной формы, а именно брюки, частично сгорели в том месте, где располагались его двигатели. Из них беспрерывно шел темно-алый поток огня. Лишь спустя 10 секунд он начал успокаиваться, как и Ида, который с силой сжимал в левой руке очки. Вся рука была в крови, а осколки стекла явно впились глубоко в руку. После нескольких секунд разглядывания своей ладони тени развернулся и пошел к выходу. И лишь у самого выхода он слегка притормозил. Ингениум умер. Дверь в раздевалку закрылась, оставляя шокированного меня одного. Как умер? Глава 31. Нет, этого не должно было произойти. Я точно помню, что брат Иды стал калекой. Убийца героев, который охотится на тех, кого считает фальшивками и убивает. Но в моих воспоминаниях Ингениум смог то ли отбиться, то ли дождаться подмоги, и в итоге ему парализовало ноги. К сожалению, я ничего не мог сделать с этим. Я не знал, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Но я даже не думал, что Тенсей умрет. И получается, что я виноват в его смерти. Я почувствовал, как ноги задрожали, все тело резко стало ватным. Нет, я должен был изменить будущее к лучшему. Если бы я предупредил его, если бы я только это сделал, возможно, тогда бы он не только выжил, но и продолжил бы быть героем. Я никогда не был знаком с Тенсеем, но знал, что он хороший человек. Один из героев, которые больше волновались о людях, чем о карьере. Даже мой отец относился к старшему брату Иды с уважением и считал его хорошим человеком. Но теперь, из-за того, что я успокоил себя мыслями, что ничего не могу изменить, он мертв. Я же мог хотя бы отправить анонимное письмо или придумать еще что-либо. Но я этого не сделал. Неужели я делаю все неправильно? Недостаточно стараюсь, что если я делаю все только хуже? Вдруг уже сделал нечто непоправимое, медленно раскачиваясь вперед, назад, я вспоминал все, что случилось с начала моего поступления в UA. Столько всего изменил, столько поменял. Но до этого момента ничего важного не происходило. Ну подумаешь, изменились некоторые события, поменялись участники. При нападении никто из одноклассников не погиб. Я даже чуть не убил Шигараки. Только вот, что если теперь из-за моего вмешательства классы не переживут нужного опыта и не смогут противостоять злодеям так же, как и в моих воспоминаниях? Что если станет действовать по-другому? Что если Шигараки будет действовать по-другому? Что мне делать? Я же ничего не знаю. Делаю ли я хорошие вещи или наоборот ухудшаю ситуацию? Лучше бы эти чертовы знания никогда не приходили мне в голову. Я бы прожил обычную жизнь, возможно, даже героем бы не стал. Или даже умер в детстве, задавленный обломками бетонного здания, не пробудив свою причуду. Это все равно лучше этого гребаного осознания ответственности за свои поступки. Тормошение за плечо выдернуло меня из бесконечного потока мыслей. Рядом стоял крайне взволнованный Киришима. «Эй, мужик, ты чего? Там твой матч прямо сейчас начнется». «Матч? А точно. Черт, кажется, я совсем потерял счет времени». «Да, нужно скорее туда». «И, все нормально?» «Да, просто свои заморочки». Отмахнулся я, сделав голос максимально уверенным, хотя внутри был разбит и не собран. «Ты выглядел потерянным». Киришима ударил меня кулаком в плечо. «Ну, это, не переживай, если что, мы все за тебя болеем. Ну, может, кроме Бакуго, хотя уверен, в душе он тоже хочет, чтобы победил. Ага, чтобы встретиться со мной в следующем турнире и заставить жрать асфальт». Улыбнулся, понимая, что скорее всего так и есть. «Ладно, я пошел. К слову, Маширао говорит, чтобы ты не болтал с этим парнем, может контролировать тех, кто ему ответит. И не знаю, что у тебя случилось, но ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». Кивнув, я исчез, оказавшись около арены, и вовремя, так как Шинса уже вышел. И судя по взволнованному голосу сущего Мика, который пытается описать чуть ли не каждую мелочь в Шинса, он тянет время уже давно. Мда, некрасиво получилось. Чтобы не терять время, я телепортировался прямо на арену. Вернее, перед этим послал туда новосозданного фантома. Но сейчас его скорость такова, что для него 15 метров – это мелочь, на которую и полсекунды тратить жалко. Фух, кхм. И вот на арене эффектно появляется Изаму Такеучи. Беловолосый паренек, который словно призрак может атаковать вас с любой стороны. Скорость, сила и неожиданность. Думаю, эти три слова как никак лучше всего описывают его манеру боя. Но не буду долго трепаться об этом и предлагаю вам самим посмотреть на бой, который сейчас будет. Меня Мик представил раз в 10 быстрее, чем моего соперника, но учитывая задержку это и неудивительно. Итак, бой будет не очень зрелищным, так еще и людей заставили ждать. 3, 2, 1, начали. И даже сейчас я могу сказать, что у Сиреневолосова талант в том, чтобы выводить людей из себя. Он явно не один, и не два дня тренировал этот надменный взгляд с насмешкой. Правда, у Маномы все же получается более раздражающе. А во, как мне повезло, встретился с целым номером 2 класса А. Хорошо, хоть против меня не вышел твой дружок, он явно посильнее тебя будет. Шинса мгновенно начал провокацию, и я даже понимал почему. Он не отличается удивительными физическими данными, скоростью или прочностью. Так что для победы мне хватит и одного ускоренного удара, он даже среагировать не успеет. Поэтому ему невероятно важно перехватить надо мной контроль еще до того, как я нанесу атаку. Да нет, Шинса, я скорее месте на 5-м. Не успел я договорить, как голова словно онемела. Хорошо, наверное, иметь такую причуду, как у тебя. Повезло тебе. А теперь развернись и выйди за пределы арены. На мгновение я даже испугался, что у него и вправду получилось взять меня под контроль. Но боль от сломанного пальца очень быстро очистила сознание. Да, мне повезло с причудой. Как, собственно, и тебе. И поверь, у тебя невероятная причуда. Я знаю десятки и сотни героев, которые с полным мусором стали настоящими героями, спасающими жизни людей изо дня в день. И нет, они не нашли в своей причуде скрытый потенциал, не смогли найти, где можно было бы ее применять или что-либо еще. Их причуды полный мусор, иногда даже больше мешающий, чем помогающий. Но они все равно стали героями. Говоря все это, я медленно шел к Шинса, который конкретно напрягся, поняв, что не смог взять меня под контроль. Причуда еще ничего не значит. Любой человек может стать героем. Не обязательно нужно постоянно драться с злодеями, чтобы быть им. Есть огромное множество способов помочь людям иным способом. Да и думаешь, все те люди, что патрулируют города, обладают сильными причудами? Нет, они усердно тренировались для того, чтобы быть способными противостоять злодеям. Герой не тот, кто силен, а тот, кто, увидев нуждающегося, сразу тому поможет, невзирая на обстоятельства. И это никак не относится к личной силе. Я отвожу кулак Шинса в сторону рукой, после чего мой локоть врезается тому в челюсть. Но удар вышел смазанный, и почти сразу Сиреневолосый провел успешную подсечку с последующим джебом правой. Честно говоря, не ожидал. Удар был поставлен, и черт побери, крайне мощным. Физическим развитием парень явно не пренебрегал. Поняв, что перед мной не полный профан, я наконец собрался и заблокировал последующую серию из 3 ударов. И все бы хорошо, но я понял одну важную вещь. Шинса, конечно, внутри героя и все такое, но какой же он, блядь, мудак. Специально ведь по сломанному пальцу целится. И ведь я даже упрекнуть его не могу, все правильно делает. Но больно, черт побери. Конечно, на мои боевые показатели это никак не влияет, но теперь я лучше понимаю, что Мидория наглухо отбитый псих. Он же пальцы как спички ломает. Отскочив от неплохого удара ногой, рванул в атаку. Все же мои навыки, наработанные годами, также никуда не делись, как и скорость реакции. Честно говоря, я не выкладывался на полный максимум. Если бы хотел победить, то просто ускорил бы сознание и с легкостью бы ушел ббы от любой атаки. Да что там, я уже 3 раза мог бы закончить бой одним метким ударом. Но у меня была другая цель, а именно дать показать себя Шинса. А еще, как же иногда приятно доносить свою точку зрения кулаками. И доходчиво, и стресс помогает сбросить. Хруст носа мудаковатого героя, и вот противник отшатывается назад. Но я держу одинаковую дистанцию и не даю Шинса разорвать расстояние между нами, продолжая вбивать в него свое мнение. Потеряв темп, он уже не успевал реагировать на мои атаки. «Эй, Шинса!» – тихо произнес я, чтобы это слышал лишь он. «Вы с нашим учителем похожи. Он также обладает небоевой причудой, но среди героев Японии я почти не могу насчитать тех, кто смог победить его один на один. Подумай об этом. Я рад был с тобой сразиться». Услышав конец моего предложения, внимательно слушающий меня Шинса напрягся, но уже ничего не мог сделать. Удар в голову дезориентировал его, а подсечка повалила на землю. Скрутить его после этого было несложно, и победителем в этом бою становится Изаму Такеучи. Оба пиврогодки показали прекрасный бой без использования причуд. Я бы присмотрелся к таким кандидатам, которые могут обезвредить злодея, даже если у того будет способность, которая не позволит использовать причуду. Ну а теперь прошу пройти на арену Мамая Йоразу и Минору Минета. Я протянул руку Шинса, но тот решил подняться сам. «Почему ты не использовал причуду?» – злобно сверля меня взглядом спросил он. «А все просто, Ты умудрился меня крайне выбесить. Я понимаю, насколько жизнь может усложнить жизнь, но не стоит считать хоть какую-то причуду слабой. Любую из них можно развить или правильно использовать. Твоя так и вовсе потенциально по силе сравнима с первой десяткой. Да твоя не очень подходит для уничтожения роботов и выглядит довольно злодейской. Но как по мне, любая причуда может выглядеть и по-злодейски, и по-геройски, в зависимости от ее использования. Шинсе явно колебался. Я подумаю над твоими словами. Кивнув самому себе, он пафосно развернулся и, не оборачиваясь, побрел к выходу. Мда, вроде и мозги есть, да к ним бы характер нормальный. Надеюсь, Айзава Сенси, как и в каноне, возьмет его в ученики, все же они реально похожи. Канон. Стоило вспомнить о нем, как слегка поднявшееся настроение вновь упало куда-то в бездну. Ингениум. Какое меддействие привело к этому, что я сделал не так, из-за чего помощь не успела к нему? Задержал ли я кого-то своими действиями тех, кто должен был спасти брата Иды, или повлиял на действия ублюдка, который именует себя пятном? Я не знаю. Я ничего из этого не знаю. Но итог уже произошел. Хороший герой и брат моего одноклассника умер. Как же херово. Другого слова и не подобрать. Липкий, мерзкий страх словно наполнял меня изнутри. Страх того, что это только начало. С самого начала я боялся что-либо изменить, ведь все, что мне известно, изменится. Только вот я не могу гарантировать, что изменю все к лучшему, слишком много неопределенности. Вдруг я избрал не тот путь, и Ингениум это только начало? Мидория, всемогущий, одноклассники, Айзава Сенси, что если все они погибнут из-за меня, из-за того, что я решил вмешаться своими чертовыми ручками в будущее? Бой Мама против Минеты прошел мимо моего внимания. Я лишь отдаленно отметил, как Яйо Разу постепенно загоняла Минору к углу арены, прерываясь пластиковым щитом от его липучек, в конце концов просто накинув на коротышку сеть с грузиками. Но тут кое-кто сам виноват, что постоянно отвлекался на грудь своей соперницы. Итог следующего боя интересовал меня намного больше, ведь должны были сойтись огонь и лед против великого переключателя всея причуд. ЧСВ против ЧСВ, Шота Тодороки против Ниито Мономы. На арену они вышли одновременно. Шота, как всегда, максимально серьезный, а Манома нагло ухмыляющийся. «Лучше сдайся, Ниито, я не буду жалеть тебя и буду бить в полную силу». «В полную силу? Ха-ха-ха, не волнуйся, Шота. Даже если ты будешь использовать обе свои стороны, ты меня даже не поцарапаешь». Манома решил не мелочиться и выводить своего противника по полной, и назвал его по имени, можно сказать, понебратски про причуду напомнил. С другой стороны, в чем-то он даже прав, используя лишь половину своей причуды, Шота и вправду скорее всего проиграет. И дело тут в том, что Манома заранее знал, кто его противник, а значит, у него была возможность подобрать максимально подходящий набор причуд. Ниито против Тодороки. Начали. Стоило полночи закончить, как в Моному понесся поток льда. И на мгновение всем даже показалось, что Тодороки победил, потому что на том месте, где стоял Ниито, была лишь глыба льда. Ничего не происходило около 10 секунд, все были в замешательстве. Пока вдруг Маноми не выпрыгнул из тени Тодороки, пробивая апперкот слева. Мгновение, и вот ухмыляющийся блондин вновь исчезает, пока злой Тодороки-младший морозит все кругом. Вновь началось затишье. Ничего не происходило. Секунд через 20 вновь из тени Шота мелькнула макушка Ниито. Шота отреагировал незамедлительно, и часть арены вновь была покрыта льдом. И он бы даже успел заморозить Ниито, если бы он атаковал. Но нет, тот специально дразнил противника, играя на нервах. Подобное повторялось еще 3 раза, после чего произошло неожиданное. Шота сорвал с себя одежду. Я еще ни разу не видел, чтобы он действовал столь быстро и испуганно. В его глазах читалась настоящая паника. Правда, шокировать публику он не успел, так как примерно в этот же момент во все стороны от него рванул лед. Никто просто не успел ничего понять. Разве что те, кто обладают причудами, позволяющими ускорять сознаниями, как у меня ли директора низу, успел увидеть то, чего испугался сын героя номер 2, а именно руку в штанах, буквально. Черна рука, которая сжималась на месте самого дорого для мужчины органа. Мое мнение о Маноме упало на самое дно бездны. Это было мерзко, это было ужасно, но это было эффективно. Скопировав причуду Шихэ, позволяющего перемещаться в тенях или черному покрытию, он пробрался в одежду Тодороки, после чего применил этот запретный прием. Я перевел взгляд на Шихэ, который сидел в нескольких рядах от меня и, как всегда, улыбаясь во весь рот, завороженно наблюдал за битвой. А нет, он все понял. Ниито, ты породил монстра. Нужно запомнить, что Шихэ в случае чего бить на поражение, иначе поражение будет не только быстрым, но и позорным. Тем временем Нита, не имея места, где он мог бы спрятаться, наконец-то появился на свет Божий, весь состоящий из стали. Судя по возмущенному крику «Тицу-тицу», Нита перед битвой успел пройтись по рядам класса под невидимостью Тору. Одновременно с тем, как стальной Нита грохнулся на землю, оставляя небольшой кратер, ледяной цветок, центром которого был Тодороки, треснул. По трибунам пронесся женский вздох сожаления. Эротики не было, Шатэ явно не страдал желанием показать свое тело на всеобщее обозрение, поэтому сейчас стоял посреди арены в стильном ледяном доспехе. «Очень надеюсь, что он себе ничего не отморозит. Ты разозлил меня, Нита, но подобные грязные трюки никогда не смогут помочь тебе победить меня. Новый поток льда. Да ты что?» Упершись ногами, Нита начал быстро наносить удары вперед, разбивая тот айсберг, что в него летел. Чем-то это напоминало битву Мидори и Меза, когда зеленоволосый отбивал размноженные репликанты. «А мне что-то подсказывает, что это тебе не победить, используя лишь свою ледяную сторону. Мы же одноклассники, забыл? Я прекрасно знаю, что ты не можешь использовать свою способность слишком долго. Твое тело просто-напросто замерзает. А еще лед совершенно не мешал, Нита постепенно двигается вперед. Удары стальных кулаков словно сталкивались со стеклом. Причуда Шата была крайне неэффективна против причуды Тицу-Тицу. «Даю тебе последний шанс, Шата, используй свою причуду на полную», — проорал Нита. «Никогда в жизни я не использую эту гребаную часть причуды. Лучше сдохнуть, чем пользоваться его огнем». Не менее громко, даже слегка истерично заорал Шата, одновременно с этим запуская огромную волну льда, которая шла по всему стадиону. «Тогда пора заканчивать». Тело Маномы вновь стало нормальным, а сам он взмыл в воздух. Где-то на трибунах раздался разъяренный крик Гинза, чьи призрачные крылья позаимствовали. Подлетев на несколько десятков метров вверх, Нита сделал сальто и начал падать вниз, набирая все большую скорость, разгоняя себя невидимыми крыльями. Шата сориентировался слишком поздно. Та ледяная стена, которую он создал, практически никак не задержала блондина, который в последний момент вновь сменил причуду на стальное тело. Ослабленный Тодороки даже отпрыгнуть не успел, как его снесло за пределы арены. Это была безоговорочная победа. Не ожидали? А вот такие чудеса творят приятные комментарии, дают надежду, что фанфик все еще не забыли. Думаю, через 2 недели наконец-то смогу регулярно писать, как раньше. Глава 32. Взрывная. От лица Бакуго Кацуки. Чертова Урарака. Медленно сжимая и разжимая левую руку, до меня постепенно доходило, что из-за этого гребаного боя я теперь практически не смогу ей пользоваться. Слишком сильная была отдача от последнего взрыва. Вывих, трещины, 2 пальца сломаны, а может и рука тоже. Адреналин боя постепенно уходил, и на его место приходила боль. Ненавижу. Впереди еще минимум 2 боя, и в финале я столкнусь с одним из этих бледноволосых ублюдков. Даже не знаю, кому хочу набить рожу сильнее. Хотя нет, знаю. Хочу стереть в порошок его. Тварь, которая обманывала меня всегда. Как оказалось, Деку с самого детства скрывал свою причуду. И ведь я до самого последнего момента этого не замечал. Где-то внутри все сильнее разгорался огонь ярости. Теперь становятся понятны все эти его протянутые руки и слова. Он просто издевался надо мной. Ненавижу. Какое замечательное тело, хи-хи-хи. Ты мне подходишь. Ненавижу. Густая слизь медленно наполняет легкие, кислорода практически нет, в глазах темнеет. Ненавижу. Ты. Почему ты? Твой взгляд молил о помощи. Ненавижу. Даже тогда он до последнего притворялся. Обладая такой силой, он мог спокойно уничтожить того злодея. Но он просто смотрел. Строил из себя героя, который без причуды бросился на злодея. Хотя в любой момент того уничтожить щелбаном. Твой взгляд молил о помощи. Как жаль, что рядом не оказалось никого, кто бы мог тебя спасти. Ты ведь так думал, ублюдок? Так, сдохни. Кулак целой руки врезался в стену, оставляя на той небольшие трещины. Глубоко дыша, постепенно успокаивался. Как бы это ни бесило, но мамин совет помогает. Как же бесит. Почему? Почему? Почему я до сих пор иногда просыпаюсь в холодном поту из-за кошмаров? Я же не боюсь, не боюсь ту тварь. Если бы встретил сейчас, убил бы одним взрывом. Так почему же я все еще помню этот случай? Я не могу бояться, да, не могу. Значит, причина в другом. И я даже знаю в чем. Все заключается в этом чертовом Деку. Да, именно его вечно издевающийся взгляд напоминает мне о моем унижении. Вот и все. Разделаюсь с ним, и все вновь будет как раньше. Нужно лишь втоптать его в грязь, перед этим смешав ее с его кровью. И его столь тщательно скрываемые силы теперь не помогут. Я стал сильнее, намного сильнее. Еще на вступительном экзамене я понял, что делаю недостаточно. Мои силы, они не были чем-то выдающимся. Таки учи со своим дружком Нита, сын старателя, и Дотенья. Все они находились на одном со мной уровне. Факт этого был довольно болезненным, но он хорошо прочистил мне мозги. Слишком мало уделяю времени собственному развитию. Расслабился, но простых физических тренировок было мало, как и простого использования причуды. Прогресс был слишком незначителен. Нужно было раскрывать грани своей силы и искать другие ее применения. В самом начале было легко. Немного подумав головой, удалось прийти к мысли создать направленный взрыв. Буквально за неделю тренировок его уже можно было использовать в бою, навык был наработан, хоть и руки после такого болели. Следующим я повысил контроль и смог сымитировать эффект света шумовой гранаты. Следует лишь тщательно контролировать выделение пота из рук. По невероятно маленькой капельке, но часто и в многих местах ладони сразу. На это ушло куда больше времени, даже сейчас я не знаю, смогу ли применить этот прием в бою. Вполне возможно, что не хватит концентрации. Ну и наконец то, из-за чего я чуть не сдох. Теперь я мог выделять взрывоопасный нитроглицерин не только из рук, но и из ног, и даже спины. Впрочем, это слишком опасно, слишком хрупкое. Сколько же времени я убил на это, сколько же чертовых сил. Простого желания было недостаточно. Сколько бы я ни пытался запомнить и повторить то чувство, что испытываю при выделении взрывоопасного вещества на руках, выделить его на других участках тела не представлялось возможным. Тогда было решено попробовать накопить взрывоопасную херню в себе. На 2 недели я буквально отказался от использования причуды. Первые дни это было тяжело морально. Слишком неосознанно я использую ее когда, всегда. Но это были мелочи. Ради усиления я мог перетерпеть и не такое. Проблемы начались на 5-й день. Все мое естество стремилось выплеснуть нитроглицерин из тела. Это было сродни малой нужде, но я держался. Спустя 7 дней после начала эксперимента мое физическое состояние многократно ухудшилось. Температура за день почти поднялась до 40 и даже двигаться было больно. Мама и отец вызвали доктора, и тот предположил, что у меня грипп или еще какая-то хрень, и прописал таблетки. Понятное дело, что как-либо облегчить страдания они не могли. Впрочем, через пару дней я делал вид, что чувствую себя чуть лучше и иду на поправку, одновременно с этим еле держась в сознании. Спустя 10 дней лихорадить меня начало постоянно. Реальный мир я уже практически не воспринимал. Но это не главное. Главное то, что я наконец почувствовал изменения. А именно, что обжигающий огонь, который все это время наполнял руки, постепенно расширял зону своего влияния на остальное тело. Процесс был мучительно медленным и постепенно все более болезненным. Я старался выпустить нитроглицерин через поры груди, но ничего не выходило, было слишком рано, а это означало, что пытка продолжалась, а самое худшее — я уже не мог себя контролировать. На 12-й день, стоило мне только потерять концентрацию, как из ладоней начинал выделяться пот. Это было плохо, очень плохо. Даже думать в том состоянии было сложно. Теперь же нельзя было даже спать. Нужно было постоянно, каждую секунду своего времени контролировать причуду. Тело горело огнем, постепенно эта наедающая жить боль, разъедающая изнутри, занимала большую часть моего тела. Хотелось выть, но я держался. Пока не наступила ночь 14-го дня, голова кружилась от недосыпа, и если бы я остался в кровати, точно бы уснул. Поэтому, пересилив себя, кинул одеяло на пол и встал на него, медленно раскачиваясь взад, вперед, лишь бы не уснуть или не потерять сознание. Но неожиданно спустя час или два подобного стояния кое-что изменилось. Сонливость резко улетучилась, и сознание стало кристально чистым. Все тело наполнило легкость, которой я раньше не испытывал. Разве что сердце стучало крайне быстро, ненормально быстро. Это было не пробуждение способности. Я с каким-то отстраненным спокойствием понял, что умираю. Организм использовал свои последние ресурсы, и это второе дыхание скорее было актом отчаяния. Ведь через мгновение сердце остановилось. Время замедлилось. Неужели я ошибся? Пошел не по тому пути и просто все эти дни методично убивал сам себя? Неужели я умру так глупо, от своей причуды? Я ведь ничего не успел. Нет, не, сознание погружалось во тьму. Нет, я еще не стал героем, не стал номером один. Мой крик больше был похож на хрип умирающего, хотя почему похож, он им и являлся. Только вот я не сдамся, тупой смерти меня не остановить. Размахнувшись, кулак правой руки со всей силы ударил по груди, и в этот момент в моем сердце словно произошел небольшой врыв. Стук напоминал таковой у отбойного молотка, но в этот раз я не чувствовал, что это вновь убьет меня. Нет, я почувствовал, как кровь разгоняется по моему телу, а жжение становится столь много, что я становлюсь не способен его вместить. Тогда я и позволил ему выйти из себя, выйти через каждую клеточку своего тела. Все тело за мгновение стало мокрым, а я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Лишь тот факт, что стоит появиться хоть одной искре и весь квартал будет уничтожен, не давал мне полностью расслабиться и разразиться победоносным каскадом взрывов. Следующим утром я чувствовал себя практически идеально, чем очень обрадовав родителей, позволив им выдохнуть. Надеюсь, они никогда не узнают, что прошлой ночью их сын на мгновение умер. Также пришлось потратить полдня на то, чтобы вывести насквозь промокшие нитроглицерином одеяло за город, где и уничтожить. Я оказался прав, и взрыв был просто огромен. Хорошо, что я догадался взять фитиль и отойти подальше. Там же испытал свою новую особенность, и оказалось, что все не так радужно, как я думал. Все тело, кроме ладоней, было намного хуже приспособлено к взрывам. Решу подорвать шею, умру, спину стану инвалидом. В итоге выбор пал на ноги, так как их использовать было удобнее всего. Очень слабыми взрывами их удавалось закалить. Впрочем, до того уровня, что на ладонях еще тренироваться и тренироваться. И вот на арену поднимается Мидория Изуку, который, несмотря на свою силу, смог заставить своего противника проиграть, не нанеся тому серьезных увечий. И Бакуго Кацуки, который показал ужасающую мощь своей причуды. Как же бесит этот крикун. Итак, мальчики. Порнушница подняла плетку, собираясь подать звуковой сигнал. Целая рука, сжатая в неплотный кулак, начала наполниться нитроглицерином. Не только ты, ублюдок, умеешь анализировать противника. За прошедшие годы я примерно представляю, чего мне сейчас ожидать. Дермадеку наверняка уже приметил, что моя рука пострадала, и наверняка это использует. И именно поэтому, как только я вышел из-под каменной арки, практически не двигал левой конечностью, позволяя ей висеть словно сломанной. Думаю, если в начале боя я не буду ее использовать, это должно будет приглушить инстинкты ублюдка. А еще это наверняка спровоцирует его атаковать меня именно слева, что мне и нужно. Плохо, что теперь его скорость слишком большая, я могу просто не успеть осуществить задуманное. Все эти мысли пронеслись в голове буквально за мгновение. Сейчас полночь, как раз начало удар. Начали. Стоило кончику плети щелкнуть, как Деку покрылся зелеными молниями и оттолкнулся от земли. Ха-ха, предсказуемо. Взмах рукой, собранный в лодочку, и вот в появившегося рядом зеленоволосого летят брызги нитроглицерина. Он ожидал взрыва, именно поэтому не смог увернуться. Замечательно, ведь теперь стоит огню хоть частично задеть его. Как моя причуда на его теле взорвется. А взрыв вплотную — это не то, что можно оставить без внимания. Попытка перехватить инициативу не увенчалась успехом. Стоило попытаться ударить отшатнувшегося, как он чуть не снес мне голову ногой. Пришлось в срочном порядке откидывать себя в сторону взрывом из целой руки. Последовать за мной этот не мог, так как попадет под взрыв, и считай, победа моя. Вместо этого он сорвал с себя верхнюю часть формы и попытался стереть нитроглицерин, попавший на кожу. Неплохо, но это лишь ослабит взрыв. Я побежал вперед, стараясь сократить расстояние. Продолжая делать вид, что левая рука все еще не работает, я не мог нормально отправить себя в полет, так как для маневрирования нужно обе ладони, ну или раскрывать свой главный козырь, чего я сейчас делать не намерен. Деку вновь попробовал повторить свой трюк, ударив с левой стороны, но я подготовил сюрприз. Благодаря тому, что я не тратил пот сразу, как обычно, его накопилось больше, чем обычно. Поэтому взрыв накрыл приблизившегося выблитка и подорвал его вместе с тряпкой, которую он зачем-то все еще держал в руках. На мгновение взрыв перекрыл мне обзор. Каким-то образом зафиксировав себя на месте, ублюдок использовал силу взрыва нитроглицерина на своей руке для того, чтобы раскрутиться и провести подсечку. Я оказался полностью в воздухе, рабочая рука в противоположной от мгновенно появившегося из дыма Деку, наставить на него не успею. Попался. Кисть сломанной руки извернулась, после чего только приблизившийся противник улетает в другой край арены. В грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr прямым углом. Надеюсь, что вывих. Но главное, что Деку досталось больше. Сейчас он, пошатываясь, вставал, и на его животе виднелся след от моей атаки. Взрыв частично разворотил пару сантиметров плоти, и на месте пресса у противника было кровавое пятно. Впрочем, не смертельно, атака оказалась не слишком удачной. Каччан П. Завались, урод. Как же бесит эта кличка. Подобрав камень, я направил его в сторону Деку. Решил назвать этот прием «шрапнелью». Прекрасно работает против Такеучи. Благодаря атаке по площади можно подловить Беловолосого на телепортации. Впрочем, шрапнель против всех противников хороша. Правда, Дермадеку успел сделать рывок в сторону и его не задело. А еще он никак не мог угомониться. Я стану героем номер один, несмотря ни на что. Как же бесит. Но даже несмотря на это, предвкушающий оскал появился сам собой. Ведь придурок решил закончить все одним ударом, сдув меня с арены. Как же хорошо, что, играя на публику, этот ублюдок старается показать всем свою гуманность. Я уже заметил, что когда он бьет во всю силу, то отводит руку максимально назад. Именно это и стало триггером для использования причуды ногами, так как когда Деку уже нанесет удар, будет поздно. Дальнейшие события произошли мгновенно. Ублюдок нанес удар, ломающий ему руку, и который отправил вперед ударную волну. Я же завалился вперед и использовал взрыв, буквально скользя по арене, чуть ниже, и мог бы стереть себе кожу о бетон. Но главное, что абсолютно никто не ожидал подобного, ни зрители, ни притворяющийся мудила. Ладонь целой руки, буквально прижатая к его ране, вновь взрывается. И чего же мне стоило ослабить взрыв, как минимум пересилить свои желания и гнев, но трупы на фестивале не нужны. Вновь благодаря ногам умудряюсь догнать еще не приземлившегося Деку и, схватив его за сломанную руку, раскрутить вокруг себя, отправляя в землю и не давая вылететь за пределы арены. И это все, слабак, это все, что ты способен показать? Твое желание стать номером один позорит это звание. А во, кажется, я его разозлил. Вновь усилив все свое тело, он смог подняться на ноги и отпрыгнуть от взрыва. Но его правая рука уже начала чернеть от множества внутренних кровоизлияний, живот же представлял собой одну большую рану. Странно, что этот все еще двигается. Все же стоит признать, что силы воли у ублюдка много. Правда, это ему не поможет. Теперь, когда я использовал свой козырь, он потерял оба своих преимущества. Моя разрушительная сила и скорость теперь превосходит его. Это показали первые 10 секунд боя. Деку просто-непросто не знает, как реагировать на мои новые атаки. Отведя левую ногу назад, я кинул свое тело прямо на него и, приблизившись вплотную, ускорил правую для мощного удара по ребрам. Приняв атаку на предплечье, он тем самым открылся для взрыва из руки. И так постоянно. У меня появилось столько вариантов для атаки, что мог атаковать противника из любого расположения максимально эффективно. Для этого мне даже земли касаться было не нужно, теперь я не ограничен гравитацией. Разве что скорость реакции требовалась ужасающая, все размывалось в линии, а обзор постоянно менялся. Взрыв, и арена находится у меня над головой. Взрыв, я могу коснуться ее правой рукой. Взрыв, и вот она за моей спиной, и так постоянно. Но пришло время заканчивать. Организм не выдерживал, да и использовать ноги слишком долго пока не мог, и шанс для этого предоставился. Полуживой Деку оказался у меня за спиной, мы находились у края арены. Я специально затормозил и дал себя схватить, хотя в другом случае ушел бы вверх. Но нет, Деку схватил меня, даже использовал сломанную руку так, чтобы я не мог направить на него свои. Что ж, это будет больно и для него, и для меня. Ну ничего, один раз переживу. Взрыв спиной. Нас откинуло в разные стороны. К зеленволосой тушке, потерявшей сознание, сразу же рванул медперсонал. Я же поднялся и побрел прочь. Арены молчали секунд 5, после чего загудели. Ха-ха, сколько ненависти к одному мне. Как же хорошо, что мне наплевать на мусор. А именно ими все они и являлись. Черт, как же болит спина. Надо было нормально заканчивать. У меня же еще бои. Фух, народ, если качество не очень, то извиняйте. Писал запомим. Из-за всей нагруженности в прямом смысле пожертвовал сном ради этой главы. Большая ее часть была написана ночью, что могло повлиять на текст. Но при этом я крайне доволен. Давно не было столь хороших глав в плане содержания. Через Бакуго смог раскрыть много важных моментов, а также реализовать вполне подходящую причину, почему Бакуго так бесится из-за Изуку. Вроде бы хорошо смог передать чувства и самого персонажа. К слову, подумываю закончить первый том героя, которого не ждали, примерно в конце фестиваля. К героике я не охладел, возможно, благодаря тому перерыву, что сейчас был, но читателям мистера Хайда обещал наконец-то начать писать и выкладывать вторую часть. Хотя больше чем за полтора года я уже и сам забыл, что там было. К тому же уже идет разработка собственной вселенной в жанре Уся, но при этом с современностью. Что-то вроде сплава магических единоборств и современности, хотя пока не определился с уровнем развития людей. Скорее всего, в чем-то будут превосходить современные технологии, а в чем-то сильно отставать. Но это все дело будущего, потому что там писать и писать. Впрочем, не думаю, что перерыв между первым томом и вторым по вселенной МГА будет большим. Скорее всего, буду одновременно с другими проектами не спеша писать. Все равно «Нежданный» превратился в довольно ламповую вещь. Не особо популярную, но для души, что ли. Глава 33. Вновь Изаму Такеучи. Черт, да Бакуго совсем крышу снесло. Он Мидорию в фарш превратил. Какого хрена? Хотя нет, немного другой вопрос. Какого хрена его причуда так трансформировалась? Ладно взрывы из рук, ладно взрывы из ног, но из спины. Судя по всему, теперь Кацуки способен взрывать свой пот на любом участке тела. Это одновременно радует, так как чем сильнее они станут до подступающего писяца, тем меньше будет проблем. Но он же и так был машиной смерти. Раньше этот шахид был хоть как-то ограничен. Благодаря своей причуде я довольно хорошо понимаю, насколько был ограничен Бакуго, способный придать своему телу импульс лишь из двух точек в своем теле, правой и левой руки. Честно говоря, теперь я уверен, что он пройдет в финал. Если раньше был шанс, что Нейта его одолеет, то теперь нет. Бакуго вновь обогнал всех в плане личной силы. Думаю, сейчас он сильнейший в первом А, сразу за ним по силе Мидория. Правда, слишком уж он боится бить людей. Дальше мы с Нейта. Здесь больше зависит от внешних условий, а если точнее, причуд, который скопировал Манома. На четвертом шата, к сожалению, не используя огонь, он слишком слаб. И ведь это тоже моя вина. По-хорошему, Тодороки-младший должен был встретиться в бою с Мидорией и пересилить внутренних демонов. И последним, пожалуй, упомяну Иду. Он силен, но ему не хватает моей маневренности, разрушительности Бакуго или масштабных атак, как у Шата. Но даже так, для геройства его причуда подходит больше моей. Как минимум по той причине, что я не способен унести пострадавшего из места катастрофы, мой фантом перемещает лишь меня. Неприятно, но ничего не поделаешь. Возможно, стоило упомянуть Мама, которая сейчас поднимается на арену вместе со мной, но я признаю ее силу, но ее основной потенциал в поддержке и огромной вариативности действий. Она способна подобрать оружие под любого противника, но беззащитна против грубой силы. И, к сожалению, для нее именно грубой силой я и являюсь. Человек без сильной боевой способности, обладающий обычным телом, для меня уже давно не противник. И это даже не бахвальство. 3-2-1. Начали. Рывок фантома, за мгновение преодолевшего разделявшие нас пространство. Подсечка, бросок в сторону. Замена от двух гранат с неизвестной мне начинкой, рассчитанной против меня, и быстрый удар по шее по блуждающему нерву. Конец боя. Я помог погрузить Яйо Разу на носилки и пошел назад. Бил не сильно, так что через пару минут придет в себя. Уж прости, мама, но у меня слишком мало сил, и я не мог позволить растягивать бой. Особенно такому противнику, как ты. Надеюсь, она не будет слишком обижена. Все же фестивали — это довольно важное событие. Но, к сожалению, я слишком устал, чтобы играть в поддавки. Сейчас слишком велик шанс допустить ошибку и взаправду проиграть. А я хочу победить. Хочу занять первое место, хочу показать, чего я стою. А ведь если подумать, то я уже точно занял как минимум второе место, ведь меня ждет финал, в который пройдет либо Нейта, либо Бакуго, в зависимости от того, кто именно победит. А еще мама придется столкнуться с проигравшим за третье место. Но тут у нее вновь маловато шансов на победу. Впрочем, не нулевые, наследница семьи Яйо Разу после столь быстрого проигрыша явно выложится на все 100. А теперь поприветствуем Нейта Моному, с его удивительной силой копировать другие причуды, и Бакуго Кацуки с причудой создания взрывов. Оба ученика будут сражаться за то, чтобы пройти в финал, и никто из них явно не намерен отступать. Но, честно говоря, я даже не знаю, на кого ставить. Оба соперника довольно сильно устали за прошедшие поединки или же даже получили травмы. Поэтому предлагаю нам самим оценить, что же окажется сильнее: многообразие и универсальность или подавляющая огневая мощь. Я словил себя на мысли, что мне также интересно узнать ответ на этот вопрос. Ведь если так подумать, Нейта и Бакуго еще ни разу не сражались чисто друг против друга в полную силу. Стоило прозвучать сигналу, означающему начало боя, как ничего не произошло. Если раньше противники мгновенно сталкивались в битве, то сейчас оба претендента стояли напротив друг друга и внимательно вглядывались друг в друга. Бакуго пытался понять, какой набор причуд Нейта собрал в этот раз, а Манома оценивал физическое состояние Кацуки. В этом плане взрывному не повезло, Нейта никогда не отличался особой моралью. Если видит, что у врага сломана рука, значит непременно по ней ударит. А у Коикова явно все не в порядке с телом. Бакуго чуть сутулится, при этом держит руки слегка в неестественном положении, а также старается практически не шевелиться. И я не мог понять почему. Дело в том, что я помню, куда приходились удары по нему, и с травмами, которые он получил в боях, у него основные травмы должны быть на руках, ногах и передней части торса. Так почему он двигается так, словно у него все тело в ожогах? Подождите-ка, блять, да у него же явно спина в волдырях, вон как он морщится, стоило футболки на спине натянуться. Где он получил такие травмы? Никто из его противников не пользовался огнем, неужели это из-за того взрыва в конце поединка с Мидорией? Выходит, в этом и включается причина, почему он не создавал раньше взрывы с других участков тела, его тело просто не способно их выдержать. Когда же Кацуки успел пробудиться, я уже плохо помню условия для этого, но кажется, человек должен испытывать невероятно сильные эмоции, быть на грани смерти, либо же его личность должна довольно сильно измениться вследствие какого-то события. Что же из вышеперечисленного случилось с Кацуки и когда? И не поймешь ведь, в голову к нему не залезешь. А если судить по поведению, то как был говнюком, так и остался. Сильное эмоциональное потрясение могло произойти, но для этого нужно лезть в его личную жизнь, а подобным я в принципе заниматься не собираюсь. Также он мог находиться на грани смерти, но тут вообще ничего удивительного, когда каждый прохожий может оказаться скрытой атомной бомбой с характером Кацуки, вполне можно нарваться. Тем временем Маномо решил сделать свой ход первым. Его шевелюра превратилась в лианы и несколькими потоками устремились в Бакуго, но сдвоенного взрыва хватило, чтобы разметать поток в стороны. Это не позволило лианам даже коснуться тела блондина, но при этом перекрыло обзор. Маномо, явно рассчитывая именно на это, применил две причуды почти одновременно. Из его левой руки вдруг вросло лезвие, похожее на канцелярское, но увеличенное раз в 10. Перерубив лианы, Маномо мгновенно использовал уже показанную причуду путешествия по теням. Не успели измененные волосы упасть, как Нито уже практически спрятался в одежде Бакуго. Только вот зря он попытался использовать свой трюк повторно. Возможно, на любом другом ученике это и сработало бы, но не на Бакуго. Создав небольшой взрыв, он уничтожил тень от волоса Нито, выбросила в реальный мир. Усиленный взрывом удар коленом в солнечное сплетение подбросил друга на добрый метр вверх, а еще более мощный удар с разворота откинул его назад. Но приземлился Маномо уже укрепленным, все его тело стало граненым, похожим на камень. Причуда Киришимы, взятая скорее всего добровольно. Думаешь, тебе это поможет? Сдохни. Сложив ладони вместе, Бакуго вновь активировал взрыв. Ударная волна приняла вид огненной линии, которая врезалась в тело Нито, откидывая его еще сильнее. Лишь когда он уже почти вылетел за пределы арены, укрепленная рука вонзилась глубоко в бетон, останавливая движение. Только вот Бакуго уже подлетел ближе и прислонил ладони прямо к спине распластавшегося противника. Секунда, и всех оглушает канонада взрывов. Кацуки начал просто, напросто безостановочно вбивать Нито в землю, и тот ничего не мог сделать. Из-за постоянных атак он не может отменить укрепление Каминари так, как сразу умрет, а использовать две причуды он не способен. Но кажется, у Коикова был свой план, иначе я не понимаю, почему Нито так старательно пытается перевернуться на спину. Защита уже не выдерживала и пошла трещинами, но не обращая на это внимания, он постарался подсечь ногой Бакуго, на что тот просто сделал шаг назад. Но миллисекунды задержки хватило Нито, чтобы слегка поменять положение корпуса и посмотреть прямо на Бакуго. Словно в замедленной съемке я увидел, как Маномо отменяет действие причуды Киришимы, лишаясь своей защиты. Мгновенно созданный фантом рванул к арене. Времени думать, почему Нито вдруг решил покончить жизнь самоубийством, не было, но я не успевал. Сейчас произойдет взрыв, и тело Маномо просто разорвет на части. В отличие от меня, Тодороки или уж тем более Бакуго, этот кретин не обладает слишком уж прочным телом. Но взрыва не было, это стало неожиданностью как для меня, так и для зрителей, да даже Бакуго неверяще посмотрел на свои руки. Нито же вскочил и начал атаковать, в рукопашку, просто кулаками. Черт, да он же скопировал причуду Айзавы Сенсея. Он хотел не на спину перевернуться, а поймать в поле зрения Кацуки, чтобы заблокировать его причуду. Кажется, от этой выходки инфаркт получил не только я, но и практически все учителя, которые знают про возможности учеников. Тем временем Нито теснил Бакуго, получив себе преимущество. Боевые навыки друга были выше и общее физическое состояние было лучше. Кажется, он также подметил травмы Бакуго и сейчас планомерно наносил удары в самые травмированные участки тела противника. В основном это была рука, торс и спина, которую изредка открывал Кацуки из-за того, что его ловкость из-за ожогов сильно снизилась. Держится он сейчас лишь на голой силе воли. Преимущество Нита – ловкость. Преимущество Бакуго – прочность. И он вновь доказал всем, что является боевым гением, который прекрасно понимает расклад боя. Сдохни. Ударом ноги он отправил в Нейта осколок бетона, заставив потерять инициативу, и перешел в наступление. Словно берсерк, он сблизился с Маномой вплотную, полностью открываясь. Не теряя предоставленного шанса, друг взял в захват вывихнутую руку Кацуки и сделал шаг вперед. Это была его победа. Теперь Бакуго просто не может двигаться, иначе сломает себе руку. Кулак врезается в затылок Маномы, а потом еще раз, и еще, и еще, и еще, и еще, пока он не оседает на землю, потеряв сознание. На арене остался стоять лишь Бакуго и обвисший мертвым грузом рукой, с которой стекает кровь. Сломанная кость повредила кожу. Стояла гробовая тишина, в которой явственно были слышны хлопки в ладоши. Мои хлопки в ладоши. Насрать, что этот бой был против Нита, насрать, что это Бакуго. Но я не могу позволить, чтобы после всего произошедшего хоть кто-то отнесся к битвам Кацуки с пренебрежением. Неважно, как это смотрится с стороны, но я не могу не проявить свое уважение. Постепенно количество аплодисментов начало увеличиваться, сначала наши одноклассники, потом про герои, а позже и весь зал аплодировал стоя. Бакуго же ухмыльнулся, после чего сделал шаг вперед и упал. Слишком много травм накопилось в его теле. Мне автоматически засчитали победу, так как Бакуго так и не пришел в себя. И я отказался. Это не та победа, которую я хочу. Бакуго Кацуки заслуживает ее намного больше меня. И отдать первое место ему будет правильно. К тому же от чего-то всю церемонию награждения я витал в облаках, на душе было неспокойно. Как будто все только начинается. Эпилог. Камина, заброшенный бар. Как же меня бесит эти ублюдки. Какого черта мы просто не можем скинуть на них бомбу? Это довольно неплохая провокация, которая поможет нашим планам. Злобно говорил Шигараки, сидя перед барной стойкой, с стаканом какого-то алкогольного коктейля. Юэй смогли создать антипространственный купол. Не знаю, работа это чьей-то причуды или какой-то новой технологии, но я просто не способен создать там стабильные порталы. Спокойным голосом произнес Курагири, протирая стакан. А с высоты скинуть? Спросил Тамура, уже понимая, что и на этот вопрос у его телохранителя и подчиненного найдется ответ. Стоит появится порталу, как в него прилетает сразу несколько атак, а после он и вовсе исчезает. По моим предположениям, Юэй нанял довольно много героев с сенсорными причудами, которые засекают меня, и уже по их наводке активизируются герои, способные уничтожить мои варп-врата. Тем временем по телевизору шла прямая трансляция с спортивного фестиваля Юэй, и первое место занимает Бакуго Кацуки, так как участник, занявший серебро как истинный герой, решил отказаться от первого места, заявляя, что недостоин его. Изаму Такеучи, так зовут этого честного паренька. Третье место занял Нейтамана. Как же меня бесит этот лицемерный беловолосый ублюдок. Благородно, блять, уступил первое место. Настоящий герой. Как будто не он выколол мне глаз и убил столько нападавших. Из-за резкого движения головой рука на лице Шигараки чуть съехала, но голубоволосый быстро поправил ее. Хорошо, что наставник смог помочь. Как они вообще замяли столько убийств? Хах, парниша весь в отца. Раздался мужской голос с одного из диванчиков. Молодой мужчина с длинными волосами, собранными в хвост, что-то листал на телефоне. «Ты знаешь, кто его семья?» и ничего не сказал мне. Мгновенно взбесился Шигараки, настолько, что встал и подошел к мужчине, который отдыхал. «Эф, а должен был? Если уж босс решил тебе не рассказывать, то и я не собираюсь. Не забывайся, Шигакун, на тебя я не работаю, а служу только боссу. Лишь из-за того, что ты опростоволосился во время нападения на учеников, чуть не погибнув, мне приходится постоянно быть рядом с тобой. Думаешь, я сильно хочу быть твоей нянькой?» Тамура стоял над ублюдком, который ни во что его не ставил, но не мог подобрать слов, так как мужчина был во всем прав. Кто он? Отец парня? Ну, его называют героем, но лишь потому, что большинство его делишек неизвестно общественности. Крайне жестокий человек, ни во что не ставит жизни злодеев. Вроде как работал на правительство, и лишь поэтому еще в строю. Впрочем, ха-ха, не сказать, чтобы надолго, но тебе лучше даже не лезть к нему, твоя причуда требует подойти к цели вплотную и коснуться ее. С этим человеком не прокатит. Честно говоря, его в принципе можно одолеть лишь чем-то масштабным и по площади. Он настолько силен? Нет, его абсолютно точно нельзя назвать сильным. Такая глупая причуда. Он может повторять части своего тела в пространстве. Каким образом это поможет ему против моего разрушения? Не понимал Шигараки. Ха-ха-ха, а как ты собираешься коснуться его? Стоит тебе войти в зону, в которой работает его способность. Как этот человек лишит тебя глаз ударами пальцев, созданными перед твоими гляделками. Потом мгновенный удар в пах, а дальше тебя скрюченного, просто начнут избивать руки и ноги, появляющиеся из воздуха. Причуда слабая, но уровень ее контроля и использования ужасающий. Ладно, что-то я засиделся, ты, Широкун, пока занимайся продумыванием своих злодейских планов, а я, наверное, проведаю своего старого знакомого. Эй, Курагири, перенеси меня в Мусутафу. Молодой длинноволосый мужчина уверенно шел по улице среди небольших частных домиков, пока не дошел до определенного. Открыв калитку, он вошел во двор и, пройдясь по каменной дорожке, чтобы не портить газон, постучал в белую дверь. Спустя полторы минуты ему открыл высокий мужчина. Многие, увидевшие его, могли подумать, что он болеет или же до сих пор не восстановился после одной битвы. Но длинноволосому было известно, что повторителя медленно убивает яд, от которого нет спасения. Ну, привет, Кагаминари, и тебе, Кура.